позволял себе открыто говорить фюреру, что война проиграна, и поэтому уничтожение мостов, дорог и заводов лишит германскую экономику шанса на послевоенное возрождение, которое возможно лишь при содействии западного капитала, традиционно заинтересованного в создании санитарного антибольшевистского кордона. Никому другому Гитлер не простил бы таких высказываний. Слушая Шпеера, он как-то странно улыбался. Борману порой казалось, что фюрер обладает удивительным даром не слышать того, что ему не хотелось слышать. После тяжелого разговора со Шпеером, когда все присутствовавшие при этом замерли, страшась стать свидетелями истерики, которая могла бы кончиться приказом немедленно расстрелять любимца, фюрер вдруг пригласил министра к себе и, ласково усадив за стол, принес чертежи музея имени Адольфа Гитлера в Линце. Расстелив листы ватмана на столе, Гитлер сказал: «Шпеер, послушайте, чем внимательнее я рассматриваю ваш проект, тем более тяжелыми мне кажутся скульптуры возле моста через Дунай. Все-таки Линц — легкий город, следовательно, необходимо абсолютная пропорция. Что вы на это скажете?» Шпеер с ужасом посмотрел на фюрера. Линц бомбили союзники. Вопрос захвата города русскими был вопросом недель, а этот человек с трясущимися руками и большими на выкате зелеными глазами говорил о будущем музее, о пропорции форм и о скульптурах на Дунайской набережной. Именно к Шпееру и обратился Борман, когда тот приехал с фронта в рейхсканцелярию. «Послушайте, Альберт», — сказал Борман, дружески обнимая ненавистного ему любимца фюрера. «Мне кажется, что сейчас вам зададут вопрос, стоит ли нам уходить в Берхтесгаден. Вы же понимаете, что открытое столкновение между красными и англоамериканцами — вопрос месяцев. Нам надо еще немного продержаться, и коалиция рухнет. Поэтому я прошу вас, уговорите фюрера уехать в Альпы». Борман умел высчитывать людей. Он верно высчитал Шпеера. Тот, оставшись один на один с фюрером, выслушал его вопрос и ответил, неожиданно для самого себя, совсем не так, как его просил Рейхслейтер. «Поскольку лично вы, мой фюрер, потребовали от немцев сражения за каждый дом, лестничный пролет, за каждое окно в квартире, ваш долг состоит в том, чтобы возглавить битву здесь, в осажденной столице». «Да, но в Берхтесгадене лучше средство коммуникации», — возразил Гитлер. «Военные считают, что оттуда мне будет легче руководить борьбою на всех фронтах». «Военный отстаивает свое узкопрофессиональное дело, а на вас лежит тяжкое бремя политической стратегии», — с отчаянием ответил Шпеер, понимая, что, видимо, каждое его слово записывается Борманом на пленку. Гитлер как-то сразу сник, сидел несколько мгновений недвижно, а потом снова вернулся к чертежам музея в Линце. «Послушайте», — сказал он, вернувшись, — «я по-прежнему беспокоюсь, как будет оценено знатоками столь близкое соседство Тинторетто с Рафаэлем. Все-таки Тинторетто слишком легок и шаловлив. Его искусство представляется мне не совсем здоровым с точки зрения национальной принадлежности. Порой мне кажется, что в нем есть дурная кровь. Это шаловливость, это нарочитая несерьезность, такое всегда было свойственно еврейским маклерам или русским экстремистам типа Врубеля. А через зал Рафаэль. Но Розенберг дважды привлекал авторитетных антропологов, но они утверждают в один голос, что мать художника не имела любовника с вражеской кровью, а отец был истинным римлянином. Но ведь его дед мог изменить фамилию, и евреи так ловки, когда речь идет о том, чтобы упрятать свою родословную». После беседы со Шпеером за чаем Гитлер сказал Борману: